Пока я успокаивался, некроманты прошли к столу. Уже решил, как уничтожишь Бернарда. Да, как и его кровь. Его сестричка станет настоящим украшением этого замка. А он сам, каким бы сильным магом он ни был, он способен уставать. Я подпущу его к замку, свяжу боем, а следом, поднимем гончих и гулей позади его войска. Просто и эффективно. Как прикажете, лорд Певерелл. Я покинул этих двоих, стараясь теперь двигаться быстрее. Сейчас меня заинтересовали две вещи. Первое — это камень рода, эдакий магнит-передатчик магии. Уничтожу или выпью его, и род Певерелл сильно ослабнет, а с учетом того, что здесь находится только его замена, это должно быть просто. И второе, девушка, о которой они говорили. Кто бы она ни была, оставить ее здесь я не могу. Самое странное я заметил немного позже, обходя крепость. Тут не было больше людей, кроме рабынь. Даже во внутреннем дворе в кузне работал зомбарь, в то время, как в разных комнатах замка я натыкался на девушек, а иногда и вовсе девочек лет 13 с ошейниками на шее. Даже когда я коснулся их разума леглименции, я понял только одно, они полностью утратили разум и волю к жизни. Певереллов захотелось убить, с особой жестокостью. Думать о том, что мог сделать с беспомощным ребенком похотливо настроенный взрослый мужик, я не хотел. Уже спустившись в подземелье, я почувствовал два сильных источника магии. Судя по всему, подземелье экранировалось, потому что на поверхности земли я этого не чувствовал. И один из источников был ближе. Ринувшись туда, я едва раздумывая обходил ловушки и сигналки. Да уж, некроманты-паранойки, но проблема в том, что они не ждали, что их противником или проникнувшим будет полупризрак, если меня вообще к такой нежити отнести можно. Вылетел я в тюремную камеру, и тут же замер, невольно отступив на шаг назад. Она была очень красива. Впрочем, вряд ли это удивительно, учитывая то, что на грязном полу скукожилась эльфийка, какими их иногда рисовали в манге. Длинные ушки выглядывали из-под копны светлых волос, которые, благодаря длине, кое-как скрывали наготу, пусть и были весьма грязными. Согревающее заклинание сорвалось с руки в тот же момент, но эльфийка неожиданно резко вскочила, отпрыгнув. «Тебя чувствую. Кто ты? Покажись». В голосе не было ни приказа, ни страха, на лице читалось напряжение. Серые глаза буквально уставились в меня. Я вышел из стены, наклонив голову вбок. «Ты меня видишь». Ничего умнее в голову мне не пришло. Девушка рассматривала меня несколько секунд, потом встала ровнее и увереннее. «Ты не похож на тех, кто служит этому недолорду». «Ты права, я не служу Певереллам», — кивнул и отвел взгляд, чувствуя, как щеки заливает румянец. «Извини, но я лучше отвернусь». «У тебя красивое тело». «Боже мой, почему я несу такой бред?» Эльфийка что-то пискнула, я краем глаза заметил, что она постаралась замотаться в волосы. Секунду помолчав, я спросил: «Ты знаешь, где находится камень рода, точнее, тот концентрат, что сейчас его заменяет?» «На нижних уровнях. Думаешь, пробраться туда духом?» Она чуть печально посмотрела на меня. «Будь тогда осторожнее, гоблины охраняют его, а некоторые их оружие ранит даже бесплотных. Как ты вообще увидела меня, кстати?» Вдруг заинтересовался я. Девушка чуть печально улыбнулась. «Понимаешь, я дочь человеческой девушки и духа. Может, сильфа, может, дриады. Мама не говорила мне, но я владею магией, которой обычно не владеют люди, да и уши». Она смутилась окончательно. «Ну, и вижу то, чего обычные люди не могут разглядеть. Тени, призраки». Я вздохнул, решительно сбрасывая оцепенение. «Хорошо, на обратном пути я постараюсь тебя вытащить отсюда, поэтому тебе придется подождать». А девчонка ничего, никакой истерики, собралась, кивнула и снова села в уголок камеры, пока я обходил ее, набрасывая еще одно согревающее заклинание. «Постараюсь поскорее. Будь осторожен». Тихое пожелание в спину чуть приободрило меня. Я направился вниз, стараясь избегать энергоструктур. Но стоило мне спуститься в самую глубину, как меня перекосило. Рабы. Огромное количество рабов, которые находились просто везде. И гоблины. Как я не впал в ярость, я до сих пор не понимаю. Потому что при мне гоблин заживо отрезал человеку руку, прямо-таки демонстративно начиная есть сырое мясо. Через секунду я уже понял, что сжимаю рукоять шина, но удара не нанес. «Нельзя сейчас, нельзя. Если я примусь за бой тут, то как пить дать? Меня обнаружат и убьют. Я не могу им помочь, по крайней мере, пока не добрался до концентрата. Дальше я двигался намного быстрее, стараясь не смотреть на то, что творят гоблины с людьми. Мог бы, глаза закрыл, но если я разверну свою рясу, тут все сигналки заорут. Наконец, я вышел к странной комнате. Внутри не было ни одной сигналки, ни одного заклинания, но на входе стояла огромная охрана. Гранитовые стены были тщательно отполированы, чуть ли не до зеркала, а посередине комнаты висел, прикованный цепями, куб. Куб был небольшим, сантиметров 40 на ребре, абсолютно черный, в нем даже блики терялись. Это то, что мне нужно уничтожить. Я прикоснулся к кубу, и тут же отдернул руку, зашипев. Этот куб был концентратом, но не просто магии, он пропускал ее через себя, и окрашивал болью и мучениями. Я только кончиком пальца его коснулся, а по мне прошел разряд и воспоминания о таких пытках. Боги на пороге, это что за мокрая мечта палача? Отступать было некуда, и я снова прикоснулся к кубу энергии. Пронзило от пяток до макушки, я скривился, но тут же создал между собой и искаженной энергией прослойку из рясу. Меня слегка отпустило. Когда выберусь отсюда, мрачно подумал я, то любым способом мозги этих некромантов пропущу через подобное. Куб перерабатывался медленно, неохотно, и я даже знать не хотел, что бы со мной было, если бы моя энергия просто пожирала ее, а не превращала в рясу. Хорошо быть паразитом, мать его. Я потерял счет времени и, хотя в меня по капле, но вливалась сила, я много тратил ее на поддержание разделительного барьера между мной и кубом. Било по мозгам, било по ощущениям, но медленно и верно на кубе начали появляться следы разрушения. Металл. Надо же, обычно для концентратов берут драгоценные камни, но это оказался металл. Причем, разбирая материал на молекулы, а понял, что это металлические частицы, выделенные из крови человека. Материться после этого я начал на русском языке, потому что даже предполагать не хотел, сколько крови эти твари пролили, чтобы создать такой куб. Вот почему он хранит в себе такие воспоминания о пытках, боли и отчаянии. Разрушать этот куб с каждой секундой становилось легче, и одновременно на меня наваливалась усталость от такого ментального давления. Но следующее действие меня поразило. Отцепившись от куба, одна из цепей хлестнула по мне, буквально присосалась. Я взвыл в голос, в меня хлынул поток чистейшей энергии, концентрация сбилась, и я уже не сумел закрыться. Чужая боль обрушилась на меня, заливая по макушку. Кажется, я рухнул на пол, но чувство того, что я снова использую банкой, меня не отпустило. Сила вливалась в меня, я пытался отодрать от себя цепь. Получалось плохо. Никак, точнее сказать, не получалось. Если я это не прекращу, меня просто порвет на частицы рясу. Я на последней силе воли направил все свои силы на одно, на куб. Я желал только одного, разрушить эту дрянь, выплеснув на него нереальное количество энергии. Ха-ха, теперь понятно, почему Хогвартс до сих пор считается сильнейшим источником магии. Куб начал трескаться, на огромной скорости разрушаясь. Я уже не видел, как отрывались остальные цепи и во что они впились, водоворот энергии захватил меня, а следом произошла вспышка золотисто-синего цвета, и меня окунуло куда-то в иное пространство. Это была чистая энергия, сейчас потерявшая направление и хлещущая во все стороны. Но как это было прекрасно! Я ощутил себя, если не богом, то творцом. К тому же, энергию надо было срочно куда-то деть. Вспышка в голове, я по ощущению энергии чувствую, как и где находятся все, абсолютно все живые существа в этом замке. Вспышка. И аппарация, все рабы и рабыни перенесены мной на небольшую поляну в лесу, правда, набились туда, как селедки в бочку. Вспышка, девушку-эльфийку перенесло поближе к лагерю Годрика. Вспышка, от количества энергии трескается стена, а следом и потолок. Магическая энергия, скопившаяся за годы, проведенные в заточении в цепях, рванула на волю, разрушая все, до чего могла дотянуться. Связи между некромантом и его созданиями просто смело и перекрутило, стены пещеры трескались, а я ничего не замечал, словно растворившись в океане чистой силы. Я мог все, так мне казалось в этот момент, создать другой мир, изменить этот, да легко. Опьяненный энергией, я не замечал, как мое тело начало покрываться сетью трещин, я не чувствовал боли. Я протянул руку вперед, сжимая цепи в самом центре непонятной мне комнаты, сцепляя их друг с другом. Разум плыл, я словно находился под наркотиками или алкогольным опьянением, но руки не дрожали. По плечам хлестнули белые волосы. Цепи, созданные для того, чтобы направлять и переправлять энергию местного источника магии, послушно поддались моим рукам, постепенно меняясь и превращаясь в сплавленный шар незнакомого мне металла, так же, как и куб, подвешенный на цепи. На остатках свободно окутывавшей меня энергии, я выплеснул силу в желании завалить. А дальше, как только закрепилась последняя цепь, я рухнул в спасительную темноту, уже не видя, как подземелье с гоблинами завалило камнями. Последнее, что я запомнил, огромный булыжник, рухнувший в сантиметре от моей головы. А потом пришла темнота. Примечание к части. Всем привет. Кажется, я все-таки восстал из могилы и смогу вернуться к написанию. Хоть чего-нибудь. А пока есть просьба, пожалуйста, посмотрите мою заявку по ГП. Буду счастлив, если по ней кто-нибудь что-нибудь напишет. Может даже миник. HTTPS. Requests. 524637 и. Часть 56. Примечание к части. Люди. Глава писалась в несколько этапов, поэтому может немного различаться по стилю. Что-то написано в подбухнутом состоянии, что-то под депрессией, что-то в желании завершить арку с прошлым. Так что вас предупредили, люди, что писали мне, что Ханатора нужна подружка. Вы достали, так что вот вам немного романтики и соплей. Это все, на что меня хватило, я не умею писать отношения. Скульптор писаться будет, но медленно. Я сейчас сосредоточен на двух других фиках, один из которых арены чистого мира, а второй пока не выложен. Поэтому извините. Скульптор закончен будет, но не скоро. Сны мне никогда не снились, не мог их вспомнить, поэтому, и находясь во сне, не осознавал его. Смерть сидел около реки, я развалился чуть выше, на траве. Берег был покрыт мелкими камешками, чуть выше порос жесткой колючей травой. Во сне это место казалось знакомым. Может, оно снилось мне не в первый раз. Ох, тяжко. Поинтересовался я у черепушки. Смерть дернул плечами, будучи замотанным в длинный черный балахон. «В отпуск хочу», — проворчал он. «В одиночку носиться по всему миру и души собирать. Эх, не было бы власти над временем, давно бы забросил работу. Хах, а чего помощников не заведешь?» Безглазая черепушка посмотрела на меня, но я не испытывал страха. «Ведь во сне все нереально. Знаешь, это достаточно странно», — смерть пожал плечами, запрокинув голову. «В том смысле, что ты, по сути своей, являешься моим отражением в ином мире. Как представлю, что можно большинство обязанностей переложить на других, но проблема в том, что души вашего мира качественно так отличаются от душ тут. Вряд ли я найду среди них помощников, не говоря уж о том, что они не будут гореть желанием мне помогать». Как черепушка выдавала звуки, я не особо понимал, но во сне, это ведь нормально. Присев на траву около ручья, я потянулся. Меня скорее возникает мысль, что в вашем мире синигами есть, но по углам прячутся. Эх, может быть, смерть махнул рукой, садясь рядом со мной. Работа не из легких, все же, духов куда надо распределять. Или таких идиотов, как Том, отлавливать, и то, не выходит, как видишь. В некоторые аспекты мира мне ходу нет. Я кивнул, понятное дело. Кстати, вот спросить хотел, смерть повернул ко мне безглазый череп, щелкнув зубами. Ты же вроде бы как главный герой своей собственной истории. Почему не стал менять весь мир? Говорят, многие попаданцы этим заниматься начинают. Ну, там, мир перекраивать, власть свою устанавливать. Меня пробило на смешок, невольно я покачал головой. Смерть, ты прости, конечно, но, зачем мне это? В мире 7 миллиардов человек. Изменение всего мира, это изменение морали в головах каждого из этих 7 миллиардов. Мне бы с классом своим справиться. 30 детей, которым нужно вложить в голову милые, добрые, вечные. А ты о всем мире говоришь. Я пожал плечами. Подняв взгляд на небо, я продолжал. Мир неплохое место. И многие люди, которые оказываются в хреновой ситуации, часто сами в ней виноваты. Не все, не спорю, но мне что, как в книжке сделать? Большой брат следит за тобой. Нельзя же приставить мою копию к каждому человеку в мире, это глупо. Менять весь мир, пупок надорву. Да и ради чего? Большинство людей мне никто. Я Иготи и Рукан частично изменял только потому, что Руру и Рен могли пострадать в грядущей схватке. И заметь, я менял не Японию, не мир. Я менял окружение свое и дорогих мне людей. Я не изменил клановую систему, которая несет как плюсы, так и минусы. Я не менял того, кто у нас был богом. Я не менял Хуйкамунда. Я защищал конкретных людей. Делал то, чем просто не занимался никто. Да и нужно мне было какое-то занятие. Почему бы и не больница? Вздохнув, я продолжил. Давно сравнивал жизнь с куском мрамора, а себя со скульптором. Я вижу в мраморе статуэтку счастливой жизни, но только моей и моих родных, а все остальное я просто отсеку, как лишнее и ненужное. Даром мне не сдалось пупок надрывать за непонятно кого. Наполеон в Россию шел тоже крестьян освобождать, да те же крестьяне его что-то не приветствовали радостно. Так что нет, я не побегу менять весь остров. Я прикончу Волан-де-Морта, потому как он угрожает жизни Гарри. И все, этого для Англии хватит. Смерть клацнул нижней челюстью. Сон еще длился, мы о чем-то говорили, но я уже ничего больше не запомнил. О-о-о, очухиваться после падения в обморок, кажется, становится моей традицией. Но просыпаться было настолько лень, что я со стоном закопался поглубже в какую-то ткань. Рядом, правда, мгновенно послышался шорох и голос Салазара. Он очнулся. Кое-как я разлепил глаза, уставившись на парня. «Чего орешь? Боже мой, это мой голос!» Хриплый, больше похожий на глаз мертвеца, восставшего из могилы. Салазар, а это был именно он, подскочил с какого-то стула, подбегая ко мне. Обстановка комнаты терялась в полумраке, так что видно было плохо. «Как ты, Ханатара?» Он встревоженно посмотрел мне в глаза. Я зевнул. На удивление замечательно. Долго я продрых. Сел, потирая глаза, замер, осматривая себя. Ну, блин, какой веселый человек переодел меня в женскую ночную сорочку. Почти 10 дней, как мы тебя раскопали. Ты чем вообще думал? Вдруг заорал он, зеленые глаза вспыхнули яростью. Мало того, что источник Хогвартса резко выплеснул магию во все стороны, еле прикрыть всех щитами успели, мало тебе было того, что половина подземелья теперь безвозвратно завалена, мало было того, что мертвецы и куча тварей резко ожила и повылазила из всех щелей, да так и сдохла, так ты еще и себя чуть заживо не похоронил. Сам не заметил, как сжался, вдавившись в подушку, а ту вдавил в стенку. Справедливо, но как непривычно то, что тебя отчитывает. Салазар, тише, поднял руки в защитном жесте. Сейчас я жив и цел, так что не волнуйся, пожалуйста. Слизерин надулся, но кивнул, сев рядом. Ты долго не просыпался, и когда тебя раскопали. В общем, теперь все знают, что ты магическое существо. Я тяжело вздохнул. Ну да, куда деваться. Справимся, Салазар. Тебя не пытались притеснять за это? Нет, мальчик покачал головой. Но мне пришлось все рассказать Бернарду. Он одобрил, удивился только, что ты все так затянул. Ты ведь хотел вернуться домой, как можно скорее. Я вернусь, улыбнулся. «Вот устрою тебя, и вернусь». Салазар долго молчал. Потом, видимо, решился таки высказать. «Ты странный. Так не бывает. Чего не бывает?» Такая фраза вогнала меня в ступор. «Не бывает магических существ, что ли? Ты слишком добрый. Так не бывает, что всем хотят помочь. Не бывает так, что не преследуют своей выгоды. Ты слишком мягкий. Такое ощущение, что ты ненавидишь все, что может быть связано с силой». Я вытаращился на парня. Ну, да, мне претит насилие. Откровенно говоря, мне еще в бытность мою синигами убивать пустых было сложно, я свою жизнь защищал. ГМ. И ведь даже сражаясь с гоблинами, мне было неприятно убивать их. Стоп. Я со стороны получаюсь человеком, который ненавидит насилие и не может его применить даже для своей защиты. Здорово, блин. Интересно, если это часть моей сути, кем я буду оборачиваться, если все-таки научусь анимагии, а я ее добью, как вернусь, а вообще, может, все мое желание сражений вылилось в шина. Ненавижу насилие, Салазар, и редко беру в руки оружие, обычно, только чтобы спасти свою жизнь непосредственно, даже если на меня не нападают в тот же миг, что стоят передо мной, скорее всего я не убью этого человека. Если кто-то желает мне смерти, я не поднимаю на него клинок до тех пор, пока он не заносит свой. До последнего верю. Это слабость со стороны. Это глупость. Если кто-то желает тебе зла, ты должен себя защитить. Я тихонько рассмеялся. Думаю, мой брат, Шин, думает так же. Он мой защитник и, наверное, без него я бы никогда не смог себя защитить и нанести удар по другому человеку. Ты странный. Ага. Я медленно встал. Голова не кружилась, но вот желудок требовал чего-нибудь посущественнее. Есть хочу, виновато глянул на мальчишку, но тот кивнул и, поднявшись со стула, направился куда-то. Я следом, благо, переодеться мне было легко, трансфигурация спасает. Если сравнивать замок, каким он был и каким он стал, то меня порадовала относительная чистота. Конечно, на полу еще была солома, но по углам уже не было сваленных вещей, и рабынь я тоже не увидел. Солдаты Бернарда косились на нас, но злобы от них я не почувствовал. А вот любопытство перло так, что я невольно ежился. Бернард встретил нас в будущем большом зале, но, что самое интересное, за столом также сидела и эльфийка. Судя по всему, одежду ей одолжили мужчины, так что она куталась в слишком большую рубашку и плащ. На ногах были кожаные штаны, кое-как подвязанные веревкой, ноги же вместо сапог были замотаны в ткань. «Рад, что ты в порядке», — кивнул я. «Видимо, мои действия на грани боли и бессознательного состояния все же спасли тебя». Девушка встала, легонько улыбнувшись и кивнув мне. «Надо же, натворил дел, а первым делом общается с девушкой». Бернард был мрачен, но я не удержался от подколки. «С красивой девушкой, прошу заметить». Лорд Гриффиндор вернул на место серьезное выражение лица. «Вас есть вопросы? Если есть, задавайте сейчас». Рыжий мужчина тряхнул головой. «Вопросы есть, но на них есть и ответы. Ты, призванное магическое существо, которое должно помочь Салазару основать его род. Только понять не могу, какое. Ну, и что мне ответить? А, к черту, можете называть меня они. Мы, конечно, делимся на кучу видов и рас, но общее название такое. У нас градация сложная, долго рассказывать. Хорошо, не думал, что у существ вроде тебя есть имена. Не все они знают, что люди, существа разумные, вернул я любезность. Мне мрачно махнули рукой. Ты задал нам сложную задачку. Рабы гоблинов, тоже твоя работа. Да что я спрашиваю? Бернард склонился над картой. Присмотревшись, я понял, что это ближайшие земли. Стало тоскливо, до того времени, как это место станет таким, каким я его знаю, много лет пройдет, не могу же я тут все это время торчать. Что ты планируешь делать дальше, а, хан? Бернард недовольно оглянулся на меня. То, зачем меня призвали, помогу Салазару построить дом, напитаю ему источник и исчезну. Меня сын и брат ждут, волнуются, наверняка. Я снова покосился на эльфийку. Нет, ну все же, красивая девушка. Меня зовут Хельга, вдруг представилась она, а я замер, как мешком стукнутый. Хельга, та самая, которая Хафлпаф. Да, не удивлюсь, если Ировина где-то поблизости находится. Кстати, почему все эти ключевые фигуры все еще подростки? Хельга самой старшей выглядит, лет на 20, но... Салазар, Годрик, эх, да уж, раньше дети взрослели раньше. Ханатара Ямада. Ханатара, это имя, если что, со вздохом пояснил я. Решил сразу пояснять, а то наслушался от солдатни. Дальше обсуждение свернулось к рабам гоблинов. Было решено, что они могут остаться в пределах земель Хогвартса, пусть основывают поселение и живут в нем. Кажется, я только что заложил камешек в основании Хаксмида. Оказывается, время – упругая штука, все равно на свою канву вывозит. Хах, но так даже лучше. Уже когда мы завершили обсуждение, Салазар отвел меня перекусить и оставил меня одного. Пока я жевал хлеб с вяленым мясом, дверь открылась, и зашла Хельга. «Здравствуй», – она мило улыбнулась. Уголок губ непроизвольно дернулся, когда я ее рассматривал. Сейчас, вблизи, она еще больше походила на эльфа. «Привет», – отложил сооруженный бутерброд. «Ты, наверное, голодна тоже, садись». «Спасибо». Она присела рядом, начиная перекусывать, смотрела на меня и тут же отводила взгляд. Я старался ее еще сильнее не смущать. Я не считал себя идиотом, хотя опыта в любовных делах у меня было очень мало. Было ясно, что девушка смущена, растеряна и не знает, как начать разговор. «Ты искала меня?» — сразу спросил я. Говорить с этим ребенком на «вы» у меня не получалось. «Почему ребенком?» Из-за внешности, ну не тянула она на взрослую деву. И взгляд этот, глаза анимешницы. Да-да, я хотела. Она снова кинула на меня короткий взгляд. Поблагодарить вас за спасение. Я не верила, честно говоря, что вы сможете меня спасти, но когда энергию почувствовала. В общем, спасибо вам. Тебя солдаты не обидели. Вдруг одумался я. Ведь тебя поближе к Бернарду перенес. Не беспокойтесь, я знакома с лордом Гриффиндором давно. Она мило улыбнулась. Мы лет 40 назад познакомились. Я аж поперхнулся. Вытаращился на девчонку и, офигевая, спросил. Тебе лет сколько? 67, она потупилась. Жемак, да еще и полудух. Мы стареем медленнее. Мда, так сразу и не скажешь, я тебя вообще за эльфа принял. Эльфа. На меня вытаращились круглыми глазами. Перевели взгляд в сторону сковородок, потом снова на меня. Выглядело настолько ужасно. Я не домовых эльфов имел в виду, блин. Отчетливый образ эльфа, как красавцев, ввел Толкиен. Сейчас эльфов воспринимают либо как карликов, либо как жестоких иномирных тварей, пусть и красивых. На моей родине есть сказания об эльфах, как о прекрасных неземных существах, добрых, но отстраненных от людей. Странные сказания, уж какие есть. Девушка улыбнулась, слегка покраснев. Проводить с ней время на удивление оказалось приятно. Пока Салазар помогал с лекарствами, я помог захоронить трупы твари и сожрал некромагию, а вот после общался с Хельгой. Наверное, она мне нравилась, но всерьез я и не думал с ней сближаться. Мне скоро придется покинуть это место, и сознательно привязывать себя к ней я не хочу. Но, всегда есть но, она была умна, спокойна и мила, и ребенком я ее уже не воспринимал. Да, младше почти в два раза, но и я внешне на 100 лет не тяну. Ей было интересно поговорить, но если я был за работой, не мешала, даже взглядом спину не сверлила. Девушки в Хаксмиде вели себя либо надменно холодно, либо вешались и липли. Может, среди них и был кто-то мне интересный, но меня это привлекало мало. Хельга же, не знаю, что я к ней испытывал. Нежность и интерес, определенно. Страсть, не особо. Все же достаточно асексуален был. Наверное, я мог воспринимать ее как младшую подопечную или коллегу. Может, чуть ближе. На третий день чистки замка я спросил Салазара, когда мы будем делать ему источник. Чисткой называлась моя, условно, конечно, работа. Я лазал по всему замку и развеивал плетение некромантов, помечая Берарду, куда ходить можно. А то они уже напоролись на парочку проклятий, 5 человек из войска уничтожило на месте. Я уж не говорю, что на Боггартов я натыкался почти в каждой комнате, иногда и не по одному. Это что, для декора пугалки, что ли? В общем, работал я, параллельно объясняя Бернарду, что можно сделать с этим замком. А теперь, закончив, стал трясти Слизерина по поводу моего возвращения назад. Мне предоставили каменюку из гранита, сантиметров 40 на 40, и попросили напитать своей силой под завязку. Пришлось напитывать. Повозившись, решил приделать еще одну штуку. Так как я давно изучил свои силы, а также проблемы, которые у меня появлялись из-за банка, то есть передозы Риацу, я сумел внутри камня оставить плетение, которое притягивало и копило магию внутри камня. Не просто камень на источник можно будет положить, а направить все силы внутрь, не распыляясь. Спасибо 4-му отряду, у них были приборы для переливания Риацу. Возился я с камнем на землях Слизерина, совсем недалеко, между прочим, от Хогвартса. Там я создал небольшое подвальное помещение, которое и сделал хранилищем для камня рода. Источник был не особо сильным, но все же приличным по сравнению с остальными. И, закончив с камнем, я вылез из подвала, запрокидывая голову к небу. Я в этом времени уже почти 2 недели. Не хочу знать, как переживает Шин, я бы с ума сошел. Вздохнув несколько раз, я попытался успокоиться. Завтра меня уже Салазар отправит обратно. Надо просто подождать. Я свое обязательство выполнил. У Салазара теперь есть камень рода, ему достаточно будет произнести ритуальную фразу о принятии выполнения обязательств. По условию сделки я имею право на любое желание. Я уже решил, что попрошу его преподавать в Хогвартсе зельеварение. Не хочу сильно отклоняться от канвы времени. Был закат, но идти к Салазару, который сейчас находился в Хогвартсе, я не спешил. У него было много дел с родом Гриффиндор, точнее, с Годриком. Эти двое цапались по любому маломальскому поводу. Видеться с Салазаром пока не хотелось, и я решил полетать. Озеро у Хогвартса было таким же, как и в наше время, исключая того, что кальмара не оказалось. Впрочем, уже подходя к озеру, я понял, что это ненадолго. В лунном свете волосы Хельги казались белыми. Закутанная в плащ, она сидела на камнях у воды, поглаживая щупальца небольшого кальмарика. Тот плавал в воде в небольшой заводи. «Привет, Хельга, Ханатара». Она повернулся, улыбаясь. Не сумел удержаться от ответной улыбки. «Вы пришли полетать. Вначале хотел. А ты, видимо, общаешься с морскими обитателями». Присел рядом с девушкой на камень. Она рассмеялась. «Это Зельчик. Как?» Поглядел на кальмара удивленно. «Ну, его зовут так, Зельчик. Салазар приготовил какое-то зелье роста, я попросила у него для растений, чтобы вырастить рядом хоть перелесок небольшой, он приготовил, но Годрик. В общем, он забежал к Салазару и опрокинул бутылку с зельем в ведро с водой, в которой был этот малыш, а я забрала его и вот, он неплохо так подрос. Хорошо, что не погиб, пробормотал я. Ну, вот вам и разгадка, почему кальмары деревья в запретном лесу такие огромные». Неуклюжий Гриффиндор и экспериментатор Слизерин. Хельга снова погладила щупальца кальмара. «Он такой умненький!» Щебетала она, пока я невольно засмотрелся на нее. «Может, будь она в моем времени, именно с ней я бы проводил жизнь. Милая, спокойная, но с тем еще прошлым. Ты красивая!» Она растерянно посмотрела на меня. На щеках проступил румянец. «Вы не шутите так?» «Не шучу. Ты очень красивая. Жаль, что я скоро уйду. Мне нравится быть с тобой. Никогда не понимал тех людей, что ходят вокруг да около. Если тебе нравится человек, почему не скажешь ему об этом? Как он должен об этом догадаться?» Хельга отвела взгляд, но затем слегка облокотилась на меня. Чуть пересев, я подставил ей плечо. «Вы уйдете завтра?» «Уже да, почему-то признаваться в этом было не очень приятно. Но вернуться я должен. Слишком многое осталось там. Жаль». Хельга чуть качнула головой. «Бы хотела отплатить вам чем-нибудь за свое спасение». Чуть рассмеявшись, я погладил ее по голове, пропуская между пальцев ее волосы. «Тогда стань счастливой, мне этого хватит». Уже, тихий шепот я почти не разобрал. Хельга повернула голову и посмотрела мне в глаза. Невольно меня окатило жаром, ухнув куда-то вниз. Кажется, мое лицо тоже горело в этот момент. Мы не пошли к замку, оставшись на берегу. Пусть ночь и была прохладной, жар окутал нас с обоих, и мне не хотелось ни о чем думать. Красота! Ха! Лунный свет искажает видимость. Наверное, это и было истинной близостью. Касание, разговор без слов. Может быть, даже наше прощание. Мы знали, что больше не увидимся. Понимали. Но хотели быть вместе в те моменты. И были. Рассвет мы встречали все так же на берегу. Молча, нам не было нужды говорить. Мы были близки. Недолго, но были. Ополоснулись прямо в озере, я согрел немного воды. Вместе и вернулись в замок. Ханатара. Салазар влетел в нас, явно чем-то взбудораженный. «Ты закончил?» «Да, уже да», кивнул, но мысли не могли сфокусироваться нормально. «Может, дело в бессонной ночи. Тогда я должен тебя вернуть поскорее. Ты говорил, что тебя ждут», зеленоглазый заулыбался, невольно заставляя и меня улыбнуться. «Тогда собирайся, Салазар. Я кое-что сделаю и вернусь». «Хорошо». Стоило ему уйти, как Хельга выдохнула. «Ты был бы хорошим отцом». Наверное, сконцентрировал на руке энергию, потом прикоснулся к земле, разбирая ее частично на что-то изначальное. А после сформировал на руке канзаши. Три цветка, белый лотос, несколько незабудок и цветок душистого горошка. Я никогда не был силен в языках цветов, но я знал, что и лотос, и незабудки символы не то, чтобы любви, скорее, нахождение вдали от нее. Память о любви даже, а душистый горошек, прощание. «Вот, оставь себе», помог заколоть Хельге волосы. «Цветы, что-то значит?» «Да, для меня, скорее, не для тебя, не думай. Просто оставь себе, красивая вещь». Она улыбалась, грустно немного, но все же. Понимала, и это было хорошо. Я направился за Салазаром. Мне предстояло вернуться домой. «О-о-о!» Хельга не стала его провожать, да и зачем, она знала, что он не останется, что у него есть сын, она не рассказала ему многое о себе, да и он на ней не знал почти ничего, Чувства вспыхнули быстро, и так же быстро превратились из пожара в красные угли. Еще можно разжечь огонь, только топлива уже нет. Удивлен видеть тебя тут, Хельга. Знакомый голос. Ох, лорд Бернард. Девушка повернулась к нему, мягко улыбаясь. Только Бернард знал, что за этой улыбкой находится. Поражен, что та, кого прозвали палачом бессмертных, ныне так спокойна и нежна. Тебя не могли сломать пытки Первиллов. Что тебя сломало? Это существо. Она чуть надменно фыркнула. Он никогда меня не ломал. Что же он сделал? Усмехнулся рыжий мужчина. Он благоразумно не подходил к девушке. А она вдруг улыбнулась и показала ему заколку с цветами из какой-то жесткой то ли ткани, то ли шкуры. Материал был ей незнаком. Это украшение? Недоуменно спросил Бернард. И с таким же вопросом глянул на девушку. Дарил тебе сотни украшений, прося тебя стать моей женой. Вряд ли ты дарил мне украшения, желая оставить что-то после себя, как память, а не для того, чтобы меня купить. Девушка посмотрела в окно. Он подарил мне кое-что побольше, чем эта заколка. Девушка невольно прикрыла низ живота. Меня будет сын. От него. Он никогда не узнает. И, знаешь, он был первым, кто любил меня, хотя сам не понял этой любви. Он ничего о тебе не знал, верно? Верно. Не знал, как Хельга управляла хлыстом, убивая гоблинов. Не знал, как Хельга пытала, стараясь выпытать сведения для своих нанимателей. Не знал, что она, наемник, палач и убийца. А она не знала, кем был он. И это ее устраивало. Он связал тебя клятвой. Ты не просто так больше не прикасаешься к оружию. Нет, она покачала головой. Дала себе эту клятву давно. Если кто-то меня полюбит, я умою руки от крови и больше не возьму в них хлыст или инструменты палача. А он полюбил. Ты же знаешь, я полудух, я могу чувствовать эмоции и чувства человека. Он любит мир и покой. Что же, я постараюсь в этом месте создать уголок мира и покоя. Сделать это место таким, каким он хочет. Это будет мой ему подарок. Как думаешь, Бернард, соразмерно заколки, созданные из чувств? Она легко прошла мимо лорда, когда тот задумчиво смотрел ей вслед. Хотелось выпить, так что она направилась в винные подвалы и заулыбалась, нежно и насмешливо одновременно. Почему бы не сделать себе местечко поближе к вину и к кухне? Да, это будет удобное место. А хлысты, вещи палача и прошлое можно утопить. Хотя бы где-нибудь у Зельчика. Он присмотрит. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.